Часть седьмая. Крылья. Глава первая. Ощущение было странное да нельзя. Во-первых, я, выйдя из кабинета синей дамы, на полном автомате отправилась в преподавательскую башню к двери в комнаты, которые раньше занимала, и даже вошла. Создавалось впечатление, что с момента моего отъезда здесь так никто и не жил. Для пущего убеждения я даже в пустовавший шкаф заглянула, в котором мы с Вириданом и аллергическим букетом прятались. В углу нашлось несколько засохших лепестков. В другом шкафу, в спальне, так и висели оставленные мною служебные платья, убранные в чехлы, в том же порядке, в котором я их оставила. А вот на постели, кажется, кто-то сидел. Покрывало характерно стянулось. Я тут же представила, кто это мог быть, настолько явно, что сердце ёкнуло. Память тут же принялась подсовывать картинки про полотенце и обнимашки в шкафу. Я не выдержала атаки и сбежала прочь из комнат в коридор, по коридору вниз по лестнице. Остановилась только снаружи. Жадно схватила воздух. Заставила себя успокоиться, отдышаться и, вопреки настоятельной рекомендации Мат Хольгин остаться в академии, направилась к воротам. Не так уж и поздно, только-только сумерки настали. Деньги кое-какие с собой есть. Приходящие преподаватели, раз уж я непостижимым образом снова в это ввязалась, не обязаны жить в академии. Удивительно, но меня вспомнили в пансионе, где я жила до отъезда в Рух, и быстро подготовили комнату, пока я с экономкой чай пила. Пришлось сделать усилие. И очень уж аппетитно выглядели рулетики с творогом. Немного удручало отсутствие одежды на смену, но и тут меня выручила экономка. Не одолжила, нет. Формы у нее были царские, я бы просто утонула, предложи она что-нибудь из своего гардероба. Как в том платье или панталонах из трофейного саквояжа по прибытии в Драксит. Мат сообщила, что через дом вниз по улице конторка ее племянника, занимающаяся доставкой багажа по городу и из пригорода тоже. «А если по знакомству, то и из Руха доставят». Вы только сопроводительное письмо напишите. Я поблагодарила и отказалась. Не хотелось бы, чтобы кто-то незнакомый или малознакомый мои вещи перебирал. Поднялась, проверила комнату, и здесь прежнюю, как по заказу, и решилась на вечерний променад да бесстыдно. Туда пешком, обратно экипаж возьму. Других мест с удобным и привычным мне ассортиментом белья я не знала. И не особо горело желанием искать. Надеялась на скидку, как постоянная клиентка. Снова постоянная. Для надежности не помешал бы эльф для компании, но с эльфом не сложилось. А вот дракон нашелся. Уже потом, когда я с довольным видом и пакетиком стоимостью в мое месячное жалование в Рухе вышла из обители красоты и порока. Это был не единственный дракон в обозримом пространстве, но именно этот уставился на меня, как на призовую мишень в тире. Высокий, темноволосый красавец, пронзительные синие глаза и серьга в ухе. Экий пират, матерый, вроде Стоуна. Такой не станет выжидать, когда ты на краю уляжешься, сразу зубищами за бочок хвать и в пещеру. На остров посреди океана бездонного и синего, как его глаза. И все. Драгни. Урчит. Гребни встопорщил, как павлин хвост. Откуда вы здесь взялись? Из какой вы семьи? Почему я вас совершенно не знаю? Почему вы совсем одна? Позволите проводить? Мурашки по хребту прошлись стадом призовых скакунов и... Ускакали дальше, в закат. «Не позволю. Это мой выбор. Не знайте дальше. Моя фамилия вам ничего не скажет. Место, откуда я, тоже. И я не Драгни. Приятного вечера». «Риверайна Сибей. «Лучше Райн». Так и сказал. «Райн». Похоже. Очень похоже. Но не то. Любопытно. Виридан при полной комплектации крыльев был такой же наглый и прямолинейный, как этот синеглазый танкер? Вполне вероятно. Почему я вообще их сравниваю? «Вы из Академии», — уверенно заявил дракон, и, не думая отступать и принимая мой откровенно оценивающий взгляд как должное. Белозубая улыбка, магнетически притягательная, красивый какой. Стервец. Даже по драконьим меркам. Отвернулась от прекрасного и подошла к краю пешеходной зоны. Приподняла руку в универсальном жесте автостопщика. Благо, свободный транспорт нашелся быстро, а то мне уже настойчиво предлагали взять личный экипаж с намеком на общение с хозяином. Нахал. Я бы с удовольствием не появлялась в академии до начала занятий, радостно пропустив предбальный дурдом умеренной мощности. Семестровый, это вам не выпускной. И сам бал. Но мне нужно было за расписанием, планами на утверждение и для прочей канцелярской волокиты, неизбежной при приеме на работу. И лучше разделаться совсем поскорее. Желательно за день. День я отвела на то, чтобы забрать вещи из школы в Рухе и уладить дела там. А следующим утром уже была в администрации и доставала секретаря и замректора Ирзик. Будто и не уезжала никуда. Состояние накануне бала. Особенно нервное от того, что именно после бала случилось, и от отсутствия в пределах видимости Эмерейда. Увидела бы и успокоилась. Поставила бы какой-нибудь знак препинания в бесконечном, сложно сочиненном предложении наших взаимоотношений и продолжила бы существование в обозначенном контексте, а так будто муха в киселе. Взгляды у всех встреченных в администрации дам какие-то выжидательные. Словно они полцарства на кон поставили. Или я просто себя накручиваю. До призрачной дымки в глазах. Да. Вышла, спустилась, стояла рядом со страшным и таращилась на одну из ниш, в которой красовался поясной портрет уважаемого преподавателя. Так бы и запустила чем-нибудь. Даже представила, как запустила. Но тут с лестницы шуршащим облачком скатилась замректора Зильда, миниатюрная блондинка и акула-администратор. А Мат Хольген у нее серый кардинал. Синий. Никаких ректоров не нужно с этими двумя дамочками. «Королин, как хорошо, что я вас поймала. У нас дежурных не хватает. Побудете послезавтра на балу? Я понимаю, что вы не собирались и вообще не обязаны. Я компенсирую. За счет академии. Не обеднеет фонд от премии и еще одного платья». «Спасибо, у меня есть». «Как скажете, но даже если вы только у столов с напитками покараулите, вы должны караулить в таком виде, чтобы быть готовы ко всему». «К смертельной битве, судя по вашему лицу». «Хотя бы танцевать. Это вообще-то не положено, но если кто-то из особо важных гостей...» «Спасибо. Я же не согласилась». «Согласились. С чего бы мы сейчас ваше платье обсуждаем?» «Да, и деньги лишними не бывают». «Заговор. Однозначно заговор». Глава вторая. Музыка, свет, занавес поднят. Ученицы, как колибри, порхают и трепещут среди важно разгуливающих гостей павлинов. «Ох, простите! Драконов. Интересно было первые полчаса, потом просто утомительно. А я ведь впервые в жизни на настоящем балу. А Мат Хольген — фея крестная, ага. Или все же Мат Ирзик. Туфельки на мне отнюдь не хрустальные и платье не новое. Надето всего один раз, после чего год провисело в шкафу. Зеленое. мой официальный цвет. Впрочем, я сюда не развлекаться. Мои прежние комнаты официально мои с легкой руки Мат Хольген. Там уже и порядок навели. Могу в любое время въехать или остаться ночевать, если поленюсь возвращаться. Сегодня как раз останусь. Будет уже поздно, чтобы в город ехать. Можно было сказать, что я занята, когда Зильда попросила подежурить. Она единственная из всего коллектива в юбках не спросила, не вышла ли я нечаянно замуж и не приглядывалась с подозрением к моей талии. Теперь придется прохаживаться у столиков с напитками и следить, чтобы молоденькие вертихвостки не хватали, как бы случайно, бокальчики с горячительным, предназначенным для гостей. Двоих особо хитрых уже развернула. Большинство девушек заранее знает, в чьи лапы попадет, так что желание отпраздновать или скрасить момент могу понять. И сочувствую. Сама едва подобной участи избежала, но это еще не значит, что я в безопасности, учитывая мой парный признак. Кстати, об опасностях. Риверайн Сибей являлся. Навел суеты среди присутствующих, принюхивался к девицам на выданье, подходил за бокальчиком. Ясное дело для вида, потому что даже карту не поднес. В руках подержал и поглаживал весьма двусмысленно. Удостоверился, что я не студентка, и все равно приглашал танцевать. Получил отворот-поворот. Поухмылялся, совершил круг почета по залу, наводя в рядах колибри ажиотаж и волны волнения, и слился. Самое про него слово. Он, оказывается, водный дракон. И не просто дракон. Целый страж южного рубежа, а Стоун — северного. Стерегут и проходной мир от сил хаоса. Стоун вдобавок королевский родственник, родной брат королевы, а я в него когтями. Обо всем этом меня Мат Гельб просветила. Но я не поддержала ее монолог о драконьих родословных. Она заскучала и быстро меня покинула. Не стоило возвращаться. Уходила в растрепанных нервах, зато с ценным опытом не хватать первое, что подвернулось. И где я сейчас? Все там же. Мероприятие, считай, только началось, а я уже себя до звезд накрутила. Хорошо, что его здесь. Да ладно. Чтоб я еще раз поверила этой драконьей дочери. На честном глазу утверждала, что Виридана в Академии не будет до начала занятий, а он вот, собственной персоной, аферистка. Я шарахнулась в сторону, намереваясь самовольно покинуть пост, пока меня не обнаружили, и запнулась о длинные ноги. «Инспектор Стоун», — прошипела я. «И почему вы всегда появляетесь в самый неподходящий момент?» «Мат Арлинд, а у вас опять кошмарная обувь, в которой передвигаться опасно для жизни?» Выговорил дракон, будто я малолетка, забывшая завязать шнурки на ботинках, и отпустил локоть, за который меня поймал. «Просто у кого-то слишком длинные... А знаете, очень удачно, что вы подошли». Я шагнула в сторону, отгораживаясь инспектором от зала, где вдруг появился источник моих волнений. Стоуну, благодаря росту и стандартной для драконов комплекции, вполне годился как укрытие ничуть не хуже колонны или разлапистых растений. «Позвольте поинтересоваться, Драк Стоун». «Я даже догадываюсь, чем именно. Да, я пересмотрел свое решение касательно вас». «С чего вдруг сменили гнев на милость?» «Проблему лучше держать поближе к себе, чтобы быть готовым обезвредить. Попаданкам место в Академии, хотя бы так. К тому же ваши уроки приносили пользу». Я пристально вглядывалась в излишне спокойное и внешне равнодушное лицо инспектора, но чуть вытянувшиеся ромбиком зрачки в золотисто-карих глазах выдавали беспокойство. Мыслями драг-инспектор был где-то далеко, и за это далекое тревожился. «Вы какой-то другой». «Какой?» — изобразил вежливое удивление Стоун. «Какой-то живой. И мне впервые не хочется вас придушить». «Да?» Теперь удивление было искренним. «Да, вы сами прекрасно справляетесь. Душите себя. Я бы даже сказала, медленно убивайте». «Что за странные ассоциации?» «У меня есть некоторые способности к магии вне жизни». «Надеюсь, на занятиях по элементарной защите, которые добавили к урокам здоровья, вы не станете применять эти ваши способности, иначе история с внезапным завершением контракта рискует повториться». «Как же это согласуется с желанием держать проблему поближе?» «Будете своевольничать, придумаю что-нибудь еще. В конце концов, всегда есть вариант решить все наиболее быстрым и кардинальным способом». «Убить?» «Ну что вы!» Ласково улыбнулся крокодил и, разделяя слова, добавил. «Всего лишь выдать замуж». «Беру свое высказывание о нежелании придушить обратно. Буду рада вас снова не видеть, инспектор. А ведь если Стоун упрется или пойдет на принцип, я и не сделаю ничего. Правило «дракон всегда прав» работает безотказно. А если дракон не прав, смотри первый пункт. Нервное дело эти балы. И жарко. Напитки на столе так и манят. Подумала и злоупотребила служебным положением и тем, что оказалась на расстоянии вытянутой руки. Зараза. Пузырьки. Ну и вверх с ними. Где один бокальчик, там и второй. Больную голову полечу, а глупости наделать вряд ли успею. Слишком все живо. Думала, переболела, но, увы, дергает и ноет. Вон прохаживается заноза зеленоглазая. Эмирит, чтоб ему Виридан, преподаватель придворного этикета и танцев, малахитовый сэр. Темноволос, зеленоглаз, поперек брови шрам. Загадочен, как киношный темный властелин, а характер драконий. И это не комплимент ровно настолько, насколько он сам не дракон. Письмо он написал. Загадал он. Год прошел. Значит, не нужна. Не думать, не смотреть. Захотел и не нашел. Гуляет, улыбается. А я тут уже издергалась вся. Говорят, первые впечатления обманчивы. Ну-ну. Чуяла же, мутный тип. Сама виновата. Нечего было с ним мутить. Главное, опять на эти грабли не наступать, и ладненько. Академия большая, курсы разные, шанс пересечься где-то кроме людных мест небольшой. А на случай нечаянной встречи наедине у меня, кроме основного инстинкта, еще и здравый смысл есть. Был. Где-то. Виридан тоже. Только что был где-то на другом конце зала, и вдруг принесло. Ни доброго вечера, ни еще какого приветствия, будто у него при виде меня вежливость испарилась и осталось все остальное. А как ухаживал, как уха, появление виновника моего нервного состояния в шаговой доступности спровоцировало тот самый основной инстинкт. Мгновенно вспомнилось фееричное появление у меня в спальне, в чем мать родила. Настолько хорош был жеребец, что слов не нашлось. Прямо как сейчас. И хорош, и слов нет. Он тоже не торопился. Интересно, так и будет молча бровями двигать и глазищами изумрудными меня прожигать? «Вы мне танец должны, Мат Арлинд. По сути, даже два». Тут же заговорил Виридан. «С какой радости?» Резонно удивилась я, почти физически чувствуя, как на спине встает дыбом отсутствующая чешуя. «Проценты. Вы мне его уже год как должны». «И вы отвяжетесь?» Надежды особой не было, но вдруг... «Пока что. Да», — относительно сдержанно ответил Виридан, а руки в кулаки сжал. а потом и вовсе за спину спрятал. Я поспешила нарушить напряженную паузу. «Вас здесь быть не должно». «Вас тоже», — парировал он. «Найдите себе другую пару, если вам так потанцевать захотелось. Здесь огромный выбор студенток, которые по-прежнему следят за вами, раскрыв рот, как голодные птенцы. Или с Мат Хольгин потанцуйте, ей явно нужно расслабиться. Или с Зильдой, она вся издергалась в неведении, останется ли внезапно инспектор Стоун на инспекцию, или он здесь на недоразобранных девиц посмотреть». «Уже всех разобрали». «То есть вы ко мне подошли, потому что больше некому?» «У вас просто талант придумывать самой себе оскорбления». «Вкусно?» Изогнув бровь, ехидно поинтересовался малахитовый сэр. «Что?» «Вы сейчас себя за язык прикусили. Это чтобы мне гадость не сказать или розвин закусываете? Преподавателям не положено с этого столика пить ровно так же, как и ученицам. Но я вас не выдам. При одном условии. Догадываетесь?» «Преподавательницам точно так же не положено на семестровых балах танцевать». «Приглашать на танец не положено, а танцевать вполне. Вы еще долго намерены припираться?» Потерял терпение Виридан, придвинулся, резко выдернул бокал у меня из рук и так опустил его на столик, что ножка чуть не хрустнула. «Вер с вами», — впечатлилась я. «Что танцуем?» «Для меня разницы нет, я умею все». «Для меня есть, я почти ничего не умею». «Бросайте кусаться, Королин. У нас с вами отлично получалось взаимодействовать. Принцип тот же». Дрогнули в нервной улыбке соблазнительные губы. «Вот же. Райт. Чтоб меня. Черт, черт, черт. Не думать. Да к черту. Или сбежать?» То, что я на фоне гулявших и продолжающих гулять слухах сейчас выйду танцевать у всех на виду с этим невыносимым типом, меня явно не красило. Но он вдруг резко сменил направление и предложил пойти в коридор. «Там никого нет, музыку слышно, места достаточно, и нас никто не увидит. Вы отдадите долг». Глаза Эмиры да подозрительно блеснули. «И я отвяжусь. Пока. Да?» «Да». «Вон туда, за катки, там есть дверь для прислуги», — шепнул почти на ухо и подхватил под локоток, чтобы я в эти пару десятков шагов не сбилась с пути. Розвин был причиной, мои одинокие сны, нервы или я слишком желала избавиться от долга. Может, все разом и кое-что в придачу. Да, еще места в коридоре было не так много, как мне обещали. А иначе каким образом я оказалась лопатками к стене без шанса улизнуть от объятий? Глава третья. Я брыкнулась в жалкой попытке спасти остатки плана не ходить по уже известным граблям. Но Эмирейд только прижал меня сильнее, с таким жаром и жадностью впиваясь в губы, словно он тоже весь этот год ни с кем не... «Ни с кем», — вдруг ответил он, давая мне возможность перевести дыхание и осознать, что моя нога у него на талии. Руки сражаются с пуговицами камзола, а руки Эмирейда... Что это у вас под платьем, Мат Арлинд?» «Там, где сейчас ваша правая рука или левая, мист Виридан», — в полголоса уточнила я, прислушиваясь, как желание вместе с волной щекотных горячих мурашек расползается по телу как раз от его рук. «Левая», — ответил наглец, шевельнув пальцами правой у меня в декольте, а левой пробираясь пальцами под тонкое кружево. «Вроде как белье». «Действительно, вроде как». «Вам не нравится?» — еще тише спросила я. Мы смотрели друг на друга и будто моргнуть боялись. В коридоре было темно, музыка, если и была слышна, у меня в ушах звучал только его голос и его же дыхание с призвуком, будто вдалеке рокочет приближающаяся гроза. «Мы сейчас достаточно близко друг к другу, чтобы вы сами ответили на этот вопрос. Как по-вашему, нравится?» Долгое «рррр» вряд ли мне чудилось, ведь его изумрудные, мерцающие в темноте глаза уже не были глазами человека. «По-моему», — замирая от восторга, произнесла я. «Очень». «Оставили ваш аванс в бесстыдно?» — муркнул соблазнитель. Улыбку я угадывала, по интонации или каким-то еще неизвестным мне способом. Просто знала, улыбается. «Больше». «Хороший подход», — горячо прошептал он и снова взял в плен мои губы. Руки, пробравшиеся под платье, не отставали, вызывая сладкую дрожь предвкушения. Замерли. «Почему вы остановились?» «Музыка. Ее нет. А вы очень громко выражаете восторг от нашего танца, который даже толком не начался. И я сейчас в этих кошмарно нервных условиях пытаюсь сообразить, как и куда будет ближе и быстрее». «Ко мне?» «Согласен. Итак, вальс Мат Арленд», — мерцал в темноте глазами Эмирейт. Его пальцы снова совершили движение, но желанные до дрожи губы, которым я судорожно вдохнув потянулась, лишь обозначили поцелуй. «Если ты не прекратишь издеваться и не поцелуешь меня сейчас же, Райт, я тебя придушу», — прошипела я, впиваясь ногтями в восхитительно голую кожу под рубашкой, куда наконец-то добралась, пока он исследовал мое белье. «Ждал, пока ты попросишь», продолжая мучить меня легкими прикосновениями везде, жарко шептал Эмирейт. «Небольшой аванс». Небольшой аванс заставил застонать, а мои руки потянулись к застежке на поясе Эмирейта, но он меня остановил. Попросил обнять покрепче и подхватил на руки. Мне казалось, что у меня под кожей огонь, горячий и жадный, как поцелуй Эмирейда. Мне хотелось больше, потому что я слышала такой же огонь внутри него, и пока он нес меня через полутемный парк, я не смогла сдержаться, чтобы не прижаться губами к его шее, прикусить за ухо, пробраться ладошкой под рубашку. Не думать. Присвоить. Взять. Сейчас. Райт. Как я могла быть так далеко от него и так долго? Жила будто в полсилы, потому что на большее не хватало, и не понимала даже, что не хватает. «Я тоже, Лин. Я тоже. Как сладко слышать тебя сейчас. Слышать тебя, твое желание, обнимать наяву, а не только во сне, и чувствовать, как бьется твое сердце». Следующие несколько минут меня снова страстно целовали, усадив на край каменной вазы. «Потом. Я потом у него все спрошу, буду безобразно кричать, скандал устрою». «Обязательно. Обязательно будешь кричать. И скандал тоже». «Потом. После. Сейчас мне нужно только, чтобы он...» «Лин, ты меня с ума сводишь. Я готов даже на... Да и хаос с ними, с этими правилами». Он развернулся, на несколько секунд замер, резко взмахнул рукой. В ночном воздухе полыхнуло, а меня окатило ни с чем не сравнимым ощущением открывающегося портала. Эмирейт сгреб меня в охапку и вернулся в смыкающееся в пространстве окошко. «Это не моя постель?» Заметила я, будучи опрокинутой на подушке в совершенно незнакомой мне полутемной спальне. «Моя!» — рыкнул Эмирейт, воюя со шнуровкой, затем ругнулся сквозь зубы, бросил шнурки и дернул вверх мешающую юбку. Руки обожгли бедра. Пальцы Райда кипятком прошлись по внутренней стороне. Он мгновенно избавил меня от вроде как белья и... взял. И да, кажется, я безобразно кричала. Куда там скандалы? Полностью от одежды мы избавились несколько позже. Все, что было позже, после первой неистовой страсти, было иначе. Медленнее, нежнее, словно мы заново узнавали друг друга. Скорее всего, так и было. Возможно, этот год вдали тоже был нужен, чтобы понять и осознать, насколько хрупким все может быть и насколько это хрупкое важно. Его глаза, расколотые трещиной зрачка, хищный завораживающий взгляд и паутинный рисунок на руках, груди и щеках. Крылья огромные, которых я не видела, но чувствовала и знала, какие они надежные, пусть даже ему никогда больше. Случайная мысль, отразившись во мне, оборвалась и растаяла, оставив тихую грусть. «У тебя почти что чешуя и глаза драконьи». Я гладила руками его лицо, наслаждаясь ощущением невероятной близости, не только физической. «У тебя тоже, сердце мое, мое истинное сердце». «Ничего не хочешь мне сказать?» — слегка насторожилась я. «Хочу кое-что сделать». «Нет». Он улыбнулся, уловив мои мысли. «Впрочем, это тоже. Чуть позже. А сейчас...» «Зараза!» «Что?» Я замерла в полной уверенности, что он сейчас вскочит и куда-нибудь денется, как всегда, оставив меня в полном неведении. Но Эмирейд просто разомкнул руки, которыми обнимал, отвернулся и принялся возиться с чем-то у меня за спиной. «Райт?» «Совершенно не помню, куда его дел». «Ага, ну хоть так. Придется тебе, дружочек, лишиться кое-какой важной части». «Райт?» — снова спросила я, разворачиваясь, но он уже снова смотрел на меня. Затем добыл мою правую руку, приподнял и торжественно повязал мне на палец очень знакомую бумажную драконью голову бумажными же драконьими усами. «Это что?» «Это помолвочное кольцо, вроде как. После таких продолжительных бесстыдных танцев я как честный драк... мужчина просто обязан». «Из бумаги?» «Угу». «Сколько мы уже... вот так?» «Почти 2 года, если прошлое считать». «Обалдеть! Бумажная свадьба». «Не свадьба, помолвка». «Фигурка откуда?» «Алданель, чтобы мойкалась паразиту. Подловил меня после визита к целителю и заявил, что я непременно должен оторвать ему голову». «Алданелю?» «Тоже сразу так решил. У меня после всех этих осмотров настроение было как раз нужное для отрывания голов. Но он дал мне фигурку, сказал, что жертва — Цинлун, а мне непременно нужно быть на балу и не видать мне крыльев, как своих ушей. Я тогда зол был, хоть мне и говорили неоднократно, что как раньше не будет. Но когда огонь вернулся, я как продолжал втайне надеяться, что и дракона верну. Особенно, когда ты стала мне близка. Ближе, чем я вообще мог надеяться. Теперь я точно знаю, ты — мои крылья, мое истинное сердце. Королин, в чем дело?» Я села. Истинное сердце. И ведь он уже говорил это сегодня, а до меня только сейчас дошло. Вот вам и любовь, и страсть, и притяжение. Голый, мать его, инстинкт. Пресловутый, чтоб его парный признак. Там, где только что было тепло, расползалась странная немота. Я была совершенно дезориентирована и не понимала, что делать. Глава 4. Лин. «Лин, посмотри на меня! Не смей так думать! Все иначе! Все иначе!» Эмирейд подобрался ближе, сел напротив, растерянный, отчаянно решительный. Держал меня за руки, гладил по волосам, касался лица. Губы вздрагивали в нервной улыбке, которая, появившись, тут же исчезала, будто кто-то раз за разом дул на упрямый свечной огонек, не желающий гаснуть. «Если бы это была только физиология, инстинкт, я бы не позволил тебе уехать. Дракон выбирает Лин. Это закон нашего мира. Никого бы не интересовало, что ты сама думаешь, и ни одна живая душа не сказала бы ни слова в твою защиту. Если бы я заявил на тебя права в тот самый момент, когда понял, что ты не просто девушка, которая мне безумно нравится. Девушка, в которую я влюблен как юнец. Влюблен настолько, что шпионил за тобой по кустам, терялся в твоем присутствии и вел себя как последний идиот. Я давно знаю, что ты моя истинная, Лин. Но посчитал, что не вправе решать за тебя, хотя именно с твоим появлением все началось. Благодаря тебе все началось. Ты не давал о себе знать целый год. Не факт, что я стала бы слушать, но ты даже не пытался, — произнесла я. А ты целый год не открывала мое письмо, которое я раз пять переписывал и вообще написал именно потому, что ты не стала бы слушать. Тут же парировал он. Это не любовь, Райт. Тогда что? Это... я не знаю. Мне все равно, Лин. Мне все равно. Мне достаточно того, что ты будешь рядом. Как угодно. Женой, любовницей, другом, просто коллегой, тебе решать. Но прежде чем принять решение, прошу, послушай. Нет, не так. Сердцем. Да. Ты отчасти права. Это похоже на отточенный природный механизм. Но истинность не только механизм и не просто эмоциональная привязанность. Не любовь. Нечто большее. И то, что ты слышишь сейчас, не только мой голос, тому подтверждение. Физически я не дракон, Лин. Но мой сын будет им обязательно, и я очень хочу, чтобы он был и твоим сыном тоже. Только твоим и ничьим больше. А если вдруг дочь? Согласен. Выпалил Райт, а меня пронзило безграничной нежностью и безумной радостью, облегчением. Он мягко привлек меня к себе, осторожно, будто я вот рассыплюсь. Обнял и, раскатисто грохотнув сердцем, спросил. «А ты будешь моими крыльями?» В глазах моментально защипало. Я хлюпнула носом. Вспомнилось, как мы сидели в шкафу. Я вот так же прятала лицо у Эмирейда на груди, спасаясь от цветочных фимиамов. И как меня повело от его запаха. Вот когда нужно было соображать про правила 3П, а теперь все попалось. Лин. Я собиралась кричать и устроить скандал. Напомнила я, снова хлюпнув носом. Уже кричала. Легонько целуя меня в макушку, сказал Райт. Скандал устроишь сейчас или после поцелуя? Или, может, ты еще... покричишь, пока утро не настало как следует. Он лег, потянув меня за собой, и уже целовал лицо, щеки, нос, подбородок, нежно касался губ. Из меня словно стержень вынули. Я была как растаявший воск. Мне слышалось размеренное урчание где-то далеко и одновременно рядом. Глаза закрывались. Соленая. Это ведь да? «Да». «Что именно, да? Не уточнишь?» «Все. Все 4 пункта. Можно скандал на потом оставить, а сейчас немного поспать?» «Можно. Спи. Я люблю тебя». Я точно не помню, ответила ли что-нибудь на эти его слова, и точно так же не помню, сколько удалось поспать. Пару минут или с полчасика, как за окном, удивительным образом презрев благоразумно наложенное на комнату заклинание тишины, раздалось треньканье струн, а потом хорошо поставленный громкий голос запел. «У любви, как у пташки крылья, ее нельзя никак поймать. Алданель, скотина, зря я ему голову не открутил». Скрипнув зубами, прошипел позади меня Райт, сполз с постели и, подобравшись к окну, выглянул в щелочку между портьерами. «Сейчас всех, кто тут остался на время каникул, соберет». Ну вот. Я, в отличие от Эмерейда, не утруждавшего себя одеванием, кое-как прикрылась простынёй и тоже прильнула к щелке в портьерах. Ранним, очень ранним утром на территории Академии в райончике преподавателей оказалось до неприличия людно. Я протерла глаза, зажмурилась, открыла и протерла еще раз. «Это что, Матхольгин вон там? В таком же костюме для занятий гимнастикой, как у меня?» Зачем-то шепотом спросила я. «Именно», — подтвердил Райт. «Только в синем. А что за ребенок с ней?» «Это Ламфель, внучка сестры покойного мужа. Приехала навестить бабулю Горди». Народ все прибывал. Алданель в брюнистическом образе местной звезды Риза Кальма, лучезарно улыбаясь, отвечал что-то собравшейся публике. Судя по лицу, врал напропалую. «Райт?» «Занавеска дымится». «О, я просто... Я сейчас в глубочайшем замешательстве. Даже не знаю, чего мне сильнее хочется. Выскочить и все же открутить поганцу голову или более близко изучить твое пониже спины, которое выглядывает из простыни». «Аргументы за и против?» «Только один, но весомый. Чтобы выскочить, нужно хотя бы штаны надеть, а для изучения они как раз не нужны». Эмирейт больше не смотрел в окно и предпринял первые попытки изучения прямо на месте. Мне же все еще было видно, что происходит снаружи. «Райт!» Я перехватила его руку. «Там ректор Силберн и сволочной инспектор Стоун». «Прекрасно», — муркнул Эмирейт. «Сейчас они всех разгонят, и мы спокойно...» «Нет, они идут сюда. Какой кошмар!» Оставив простынь в руках Эмирейда, я рванулась к постели, рядом с которой в беспорядке лежала наша одежда. Принялась торопливо натягивать надеваемую под платье сорочку, а потом само платье, проигнорировав корсет и ворох нижних юбок. Почувствовала взгляд Райда и замерла с заведенными за спину руками, которыми пыталась хоть как-то стянуть шнуровку, чтобы платье не сползало. «Что?» «По-моему, ты пропустила важный этап», — сдерживая дрожащую в уголках губ улыбку, сообщил Райд и добавил беззвучно. «Белье?» Еще и бровями подергал. «По-моему, лучше быть без белья, но в платье, чем в белье, но без платья, когда Стоун сюда явится. Он мне замужем угрожал. В смысле, выдать?» Быстро поправилась я. «Если опять начну безобразие устраивать». «Скажешь, что уже, и он отвяжется». «И что я ему предъявлю в качестве доказательства? Это?» Я подняла руку с изрядно помятой, надорванной и откровенно жалкой бумажной поделкой. «Или это?» Райт подошел ближе и поднял с пола лежащий у прикроватной тумбочки знакомый мне перстень. «Наверное, выпал, когда я...» «Выпрыгивал из штанов?» «Какое точное определение!» «Как насчет снова в них запрыгнуть? Там в дверь стучат очень настойчиво. Вряд ли ректор Силберн вломится в спальню, он воспитанный. А вот Стоун...» «Он тоже воспитанный», — возразил Эмирейт, поднял штаны, положил перстень в карман и все же принялся одеваться. «Ага, воспитанный. Только напирает, как бульдозер». «Буль... кто?» «Райт, они поднимаются!» «Слышу», — досадливо произнес Райт, обнаружив недостачу пуговиц на рубашке и посмотрел на меня с игривой укоризной. «Ты дверь не запер?» — продолжила паниковать я. «У ректора есть амулет-ключ от всех дверей в академии. На личный покой это тоже распространяется». «Ты же портальный маг!» — воскликнула я. «Можешь окошко открыть ко мне в комнату в преподавательской башне?» «А белье?» «На нем не написано, чье оно. Тебе за блуд ничего не будет, а мне уже как-то не хочется быть выставленной за ворота снова. Мне здесь нравится и вообще...» «Вообще? Ну, знаешь». «Райт», — умоляюще пискнула я, затем решительно шагнула к нему, сунула руку в карман, надела этот его фамильный перстень прямо поверх бумажного помолвочного дракона, окончательно потерявшего голову, и растопырила пальцы у Эмирейда перед носом. «А так?» «На первое время сойдет». Расплылся в улыбке провокатор и колданул, почти не глядя, будто по нескольку раз на неделю таким образом ко мне в башню ходил. В дверь спальни постучали. Раздался вежливый голос ректора Силберна, интересующегося, не слишком ли он потревожил своим настойчивым визитом. Извинился, помолчал, явно прислушиваясь. Спросил, можно ли войти. Я окончательно струхнула, ломанулась в только-только появившееся в воздухе окно. Райт предостерегающе вскрикнул, успел поймать меня за руку, но сила инерции и лежащая на полу простынь были неумолимы. Мы с Эмирейдом провалились вместе, и как-то не так. Свет ослепил, воздух бил в лицо, земля и острые шпили Академии стремительно приближались. Я заорала. Райт сжал меня до хруста в ребрах. Я вцепилась в него, чем могла, всем, чем могла. Почувствовала, как он пытается что-то магичить, чтобы затормозить падение. Нас дернуло раз, другой. Его сердце судорожно сжалось. «Лин, я люблю тебя». И наш дракон распахнул изумрудные крылья. Глава 5. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Что это было?» «Веру в Жернов. Чем тут вообще ругаются?» «Бездны. Хаосом», — подсказал Райт, которого в данный момент штормило ничуть не меньше моего. Но он как-то сдерживался, а я нет. Поэтому тотчас же выразительно подумала, куда он может засунуть свои жалкие подсказки: бездну, хаос, драконий хвост и кактус размером с королевский дворец. «Можно и так. Ситуация как раз соответствует». «Эмирейд», — одернул отвлекшегося Виридена, старающийся держать лицо Аделмейра Силберна, первый дракон Академии Истинных Дев, серебристо-волосый, красивый, харизматичный, мужественный и т.д. и т.п. «Я жду объяснений, и терпение мое на исходе». «Не только ваше», — подлил масло Стоун. «Помолчите, Аркейн. Вы тоже мне подарок преподнесли такой, что гребни дыбом». «Пока не преподнес. Подарок слегка задержался в пути. Молчу». «Эмирейд». «Да». «Вы снова дракон?» «Объективно, нет. Это невозможно. И вам, и инспектору, особенно инспектору, прекрасно известно, как, почему и что именно со мной произошло. Что касается инцидента сегодняшнего, он обернулся и посмотрел на меня». «Все посмотрели». Невозмутимая, как скала, Мат Хольгин вошла в кабинет ректора и протянула истерящий мне высокий, прохладный, но дымящий стакан, к которому я тут же прильнула, громко клацая по краю зубами. У меня в волосах искрило, как у ведьмы, и коленки ходили ходуном, а плечи и лопатки ломило так, словно я упахавшаяся ломовая лошадь. Но это все мелочи по сравнению с тем, что случилось, когда мы с Эмирейдом по моей же вине выпали в не успевший сформироваться портал. Мы были драконом. Мы. Именно так. Не Райт, не я. Вместе. Бррр. На собственной шкуре ощутить, что значит одно целое. Жуть. Принесенное гордое питье, вкуса которого я почти не почувствовала, быстро закончилось, но также быстро начало помогать. «Что касается инцидента сегодняшнего», — продолжил Эмирейд, — «это разовое явление». «Отчего же?» — полюбопытствовал Стоун. «Слишком много факторов должно совпасть, а я пока что дорожу своей жизнью и не рискну больше сигать в кривой портал с... с кем? Ну уже, Виридан, здесь все свои. К тому же обстановка в спальне была красноречивее некуда. Про нас с Королин столько говорили и столько всего напридумали, что мы решили хоть раз это осуществить, чтобы не обидно было». И потом, обстановка на балах, знаете ли, благоприятствует флирту. Тогда зачем так спешили скрыться? «Вы мне угрожали, инспектор», — подала голос я. «Что мне еще было делать, когда вечерний хмель развеялся? Факт блуда сделался неоспорим, а вы в дверь стучали, будто грозный отец, блюдющий дочернюю честь». Эмирейд кашлянул, у Мат Хольгин сделалось любопытное лицо. Ректор перевел взгляд с меня на Стоуна, потом на Эмирейда. «Алдемейр», — сказал Райт, — «вы на своей территории, и вам как никому должно быть известно, сколько на ней сейчас драконов помимо вас». «Только один», — через пару мгновений ответил Силберн, моргнул, и риски зрачков снова сделались круглыми. «И это не вы». «Что касается ситуации с Мат Арлинд...» «Так вроде все решили, нет?» — перебила я. «Кажется, зелье Горды слишком уж меня успокоило. Настолько, что я взялась фамильярничать с ректором». «Мы с вами, Королин, потом поговорим наедине, когда вы в себя придете как следует. И с вами, Стоун, о подарках. Горда...» «Я провожу Мат Арлинд». «Рецептом напитка не поделитесь? Очень... тонизирует», — спросила я синюю даму. Эмирейд снова кашлянул, а я чуть прижала ладошкой помолвочный перстень, прозорливо спрятанный в карман платья до визита в кабинет. Мне ведь нравилась эта игра в шпионов, а сейчас, когда все прояснилось, нравится еще больше. В конце концов, действительно никакой разницы, кем я буду для него в глазах окружающих. Главное, что он — мое истинное сердце, и у нас крылья. Но до чего же плечи болят? Представляю, каково сейчас Райду. Основной удар при приземлении пришелся на него, наверное. Потому что вот мы в полном офигении летим, ловя ветер крыльями, а через минуту уже лежим в кустах черт знает где, но на территории Академии точно. Эмирейд внизу, я сверху, сердце грохочет, в уши ветра набилось, из мыслей одни междометия и тени цензурные, причем не только мои. На краю видимого белесая дымка в форме распахнутых крыльев. Она собирается, оборачивается вокруг нас спиралью и тает. Я сползаю с Райда, дрожа коленками и колотясь. Он тоже поднимается, как пресловутые 33 богатыря в мерцающем рисунке чешуи, глаза драконьи, и жаром от него пышет, как от печки. Появляются очумевшие Силберн и Стоун. Волосы дыбом, глаза дикие, дышат, словно спринтеры на финише. В метрах... далеко позади команда поддержки. Пропустить пикирующего дракона в принципе сложно, а уж на территории Академии. Интересно, как они это все будут объяснять? Попросят Эмирейда поработать по специальности и почистить свидетелям память, чтобы престиж элитного учебного заведения не ронять. «Эффектное начало года, Королин». Сдержанно, но не то поддела, не то похвалила Мат Хольгин. Я польщенно потупилась и вернула комплимент. «Отлично смотритесь в брюках, Горда». «Оценила полезность утренних прогулок. Не холодно? Вы босиком?» «Удивительно, но нет, не холодно». каково это — летать. Так же, как любить. Дух захватывает, и непонятно, что будет в финале. Мы помолчали, посмотрели друг на дружку и разошлись. Я — приводить себя в приличный вид и попытаться поспать. Матхольгин? Наверное, по делам. Она очень деловая и энергичная. В кабинет синяя дама явилась чулок чулком, гладко уложенные волосы, строгое платье, уверенный взгляд и никаких бесстыдных штанцов. Но что-то мне подсказывает, что в детстве она была вылитая ламфель. Спустя несколько часов мой сон был нарушен самым коварным образом. Я попыталась отбиваться, но меня быстро спеленали одеялом, прижали ногой и насильно поцеловали, царапаясь отросшей щетиной. «Забавляйтесь, Мат Арленд», — урчал оккупировавший мою постель не дракон. «Колечко спрятали, инспектору язвили, немножко хамили ректору и ругались, как грузчик. Хорошо, что последнее слышал только я. Желаете поиграть?» «Желаю продолжить. Пока. Да. Главное, чтобы вы не насобирали по Академии новых, чересчур проблемных подопечных». «Как насчет первого пункта в списке?» «Вы про жену?» «Именно». «Обязательно, как-нибудь потом». «Когда?» Я хотела сказать про свистящего на горе рака, но засомневалась, что меня правильно поймут, поэтому сказала иначе. «Когда инспектор Стоун влюбится?» «Вы рискуете очень скоро стать Мат Вириден. Ледяное сердце стражи Северного Рубежа не такое уж непробиваемое. Помните Мади Марциус? В дребезге». «Тем более он не скоро решится повторить». «По рукам». «Ты согласился слишком быстро». «Я просто безумно хочу тебя поцеловать. А ты болтаешь и думаешь про зануду Аркейна. И... от тебя полынной настойкой пахнет?» «Синяя дама подлила мне в бокальчик. Больше никому. Признайся честно, она здесь главная». «С... молчи. Это самый страшный секрет Академии. И не смей Аделмиру ляпнуть. Он не переживет. У него и так нервотрепки хватает. Знаешь, как сложно найти драконоустойчивую няню? Все сразу хотят к нему в жены, вместо того, чтобы заниматься ребенком. Кстати, о детях. Вернее, не о самих детях, а о процессе, предшествующем их появлению. Я здесь как раз за этим. Со дня на день начнутся занятия, а мне не хотелось бы терять драгоценные часы свободного времени. И как удачно, что на тебе, кроме одеяла, почти ничего нет». На Эмерейде тоже очень быстро ничего не осталось. Одеяло за ненадобностью было безжалостно сброшено на пол, а скандал я опять отложила. Нашлось занятие поважнее.